Анна Сил. Баба-Яга, сентябрь и прочие неприятности под Новый год. Читает Лидия Журавлева. Глава первая. Карточка, снег и куриные ноги. Снег залепил глаза, забился в рот и за шиворот. Я отплевывалась, пыталась вдохнуть и понять, где верх, где низ. Мороз хлестал по лицу, шапка съехала на ухо, варежка куда-то делась. Я приподнялась на локтях и застыла. Прямо передо мной торчала куриная нога. Не игрушечная, огромная лоснящаяся атыния толщиной с дерева. На конце когти, в которых могла бы поместиться я целиком. Я зажмурилась, открыла глаза снова. Теперь ног было две, и обе топтались, покачиваясь, будто нетерпеливо ждали меня. «Прекрасно», — пробормотала я, — «переутомление, сотрясение и галлюцинации. Полный комплект». Ноги разогнулись, скрипнули, и из снежной пелены выступили бревенчатые стены с окошками и перекошенной дверью. Воздух дрогнул. В сугробе что-то сердито заскрипело, низко хрипло, как ворчание старухи, которые наступили на подол. — Ну что ты разлеглась, а? — произнес кто-то сверху. Я дернулась. Голос был нечеловеческим. Он гремел и дребезжал, будто заговорил сам лес. — Холодно, между прочим, и на собрание опаздываем. — Кто? «Кто это?» — выдохнула я. «Кто-кто?» — передразнил голос. «Избушка, конечно. А теперь вставай. Валяться некогда». Одна из куриных ног взметнулась и неожиданно мягко, но весьма решительно подтолкнула меня под пятую точку. Мир перевернулся. Я шлепнулась на пол, теплый, пахнущий дымом, сухими травами и вековой пылью. Над головой застонали бревна, что-то звякнуло и покатилось. «Ай!» — вырвалось у меня. «Ты что, с ума сошла?» «Не я, а ты!» — сухо отрезала избушка. «Завалилась в снег, как мешок картошки. Сиди ровно и держись. Трогаемся!» Пол дрогнул. Стены заохали, как старые кости, и комната, если это можно было назвать комнатой, двинулась. Доски подо мной ходили волнами, в ушах звенело, голова ныла. Я ухватилась за ближайший табурет, чтобы не скатиться в угол. Что вообще происходит? Я закрыла глаза, и мир качнулся снова, но уже внутри меня. Запах дыма сменился запахом кофе и корицы. Перед глазами вспыхнули гирлянды, шумная площадь, снег, киоск с пирожками. Я шла на работу. Утро, морозный воздух, под сапогами слякоть. Ветеринар Яна Крылова, 31 год, хронически не замужем, зато с чувством долга и пакетом собачьего корма в сумке. Хороший человек, если не считать, что в холодильнике опять грустили два яйца и полбанки кетчупа. Я не спешила. Пешком спокойнее, чем на автобусе, где пахнет чужими духами и чьими-то ссорами. Я любила свою работу. Любила, когда хвост начинает вилять после укола, когда кот перестает дышать хрипло, когда хозяева плачут от облегчения. Просто вечерами становилось одиноко. Открываешь дверь, и там ни лап, ни шагов, ни голоса, только свет холодильника и новости. На углу включили гирлянды. Пахло елкой, сладкой ватой и детством. Я остановилась. Так, наверное, смотрят те, кто все еще верит в чудеса. У ближнего прилавка сидела пожилая женщина. Руки в перчатках без пальцев, шаль на плечах, тонкое лицо с выцветшими глазами. Перед ней пирожки и несколько мешочков с засушенными травами. Никто не останавливался. Я подошла. Женщина подняла голову и улыбнулась, мягко так, будто давно ждала именно меня. «Угощайся, дочка, пирожки свежие, с капустой», — сказала она сиплым голосом, похожим на вздох старого самовара. Я колебалась, завтракать на улице, да еще с чужих рук, не лучшая идея. Но взгляд у нее был такой ласковый, что рука сама потянулась к кошельку. «Сколько?» «До копейки. Главное, чтобы поела. Мороз какой сегодня!» Пирожок был горячим и пах маслом. Я только взяла его, как женщина сунула мне под нос колоду маленьких картонок. «А теперь вытягивай!» «Простите?» «Карточку, судьбину свою, на счастье!» «Я не верю во все это», — пробормотала я. «А ты не верь! Судьба не обижается, когда в ней сомневаются», — сказала женщина с неожиданно хитрым прищуром. Я поколебалась секунду, потом все-таки вытянула карту, чтобы отвязаться. Бумага была шершавая, теплая, пахла дымом и засахаренными орехами. На карточке тонкими буквами было написано: «Твой суженый — дева. Жди сентября». «Сентября? Прекрасно!» — фыркнула я. «Самое подходящее время для жениха». «Так оно и бывает», — сказала женщина. «Счастье приходит, когда его совсем не ждут». Я сунула карточку в карман, поблагодарила и пошла дальше. Никакого чуда, никакого знака, просто старушка, которой хотелось поговорить. Но запах орехов почему-то не рассеялся, будто кто-то невидимый дышал мне в воротник. Я только подумала, что пора бы и поторопиться, и в тот же миг меня толкнули в спину. Снег взвился, ноги поехали. Холод ударил в лицо, рот, глаза, белое, глухое, без звука. И вот я оказалась на полу странного, бесконтрольно передвигающегося сооружения с куриными ногами и отвратительно невежливым характером.